Глава 26. Моментально выпустил искорку в воздух и посмотрел на данные сканера. Все по нулям. Я не то что опоздал. Мне даже в снайперский прицел никого уезжающего не увидеть. Спрыгнув с подножки Митсубиси, я подошел к открытым воротам, которые выполняли роль шлюза. Мерзлота уже начала пробираться внутрь, оставляя свои следы в виде наледи на полу и на стенах. Почему-то мое внимание привлекло то, как на стене справа лед образовал тонкую, расходившуюся во все стороны паутинку. По полу растеклась и смешалась с кровавыми подтеками банка серой краски. Неподалеку от нее валялись гаечный ключ и домкрат. Я все еще надеялся найти кого-то живого. Вдруг у ребят был подземный бункер или своя комната страха, как на крупных производствах. Короткий коридор привел меня на небольшую парковку, где стояли два джипа, совсем древний, черный, Land Rover, чуть ли не из моего времени, и Ford Frost Explorer, выкрашенный в стальной цвет. Этот поновее. Двери ровера были распахнуты, и стоял он носом к стенке, словно только что въехал. Похоже, это тот самый черный джип, который преступники получили от Зака. Я заглянул внутрь. Ни документов, ни оружия. Только обертки от суперфуда, разряженный вейп и старая тач-панель с инструкцией к машине в бардачке. Такие в свое время пришли на смену бумажным и прилагались к моделям, в которых еще не установили ни автопилот, ни умные системы. Перешел к Форду и сразу понял, что машина местная. На боку наклейка «SODs Works». Внутри какие-то инструменты в ящике. Все чисто и аккуратно, но слишком приметно для бандитов. На парковке обнаружилось три бокса для дроидов. В одном из них стоял инженерный кастом с повернутой на 180 градусов головой. Модель старая, но неплохо тюнингованная, с новыми манипуляторами и улучшенным шлемом. Два других бокса пустовали. Я пересек парковку и толкнул дверь, ведущую в мастерскую. Дверь легко поддалась. Помещение мастерской ничем не отличалось от десятка подобных, которые я уже видел в мерзлоте. Три подъемника, на одном из которых висел внедорожник, рыжая Toyota. Эту модель компания выпустила года 4 назад. Два стеллажа под завязку забили инструментами, емкостями со всевозможными жидкостями и мелкими запчастями. Рядом со стеллажами стояло специализированное оборудование для ремонта. Я обошел подъемник с машины справа и за упавшим столом увидел человеческое тело. Мужчине было от силы лет 30 с небольшим. Лицо его скрывала защитная маска, на шее зияла рана с рваными краями. Мужчина лежал в луже крови, которая успела застыть вокруг него ржавой кляксой. Дошел до полуоткрытой механической двери. У самого порога лежало тело второго мужчины. Он явно пытался обороняться. В руке все еще держал обрез дробовика. При этом обрезом пушка стала во время драки. Косая линия от удара скайкрафтовым клинком шла наискосок. Мужчину убили таким же способом, как и его напарника. Перебили ключицу, а вместе с ней и шею распороли. В соседнем помещении оказался покрасочный цех. К боксу привалился инженерный дроид с многочисленными дырками на теле. Он неестественно опирался рукой на шарнирного покрасочного робота, стоявшего тут же, рядом. Из мастерской вела лестница наверх. Я быстро поднялся по ступенькам и оказался в небольшой пристройке, по всей видимости, служившей работягам домом. Справа от меня была открытая дверь в комнату операторскую, где в кресле я застал и третьего бедолагу. Оператор одного из дроидов сидел в кресле с закинутой назад головой. Руки мужчины безвольно свисали по бокам кресла. Одежда его была залита кровью. За креслом стояла небольшая компьютерная станция. Один блок управления и три монитора. На всех экранах одинаковая картинка. Нет сигнала. Предположу, что это уже хакер постарался, причем удаленно, чтобы никто помощь не успел вызвать. Посмотрел все вокруг в поисках личных тач-панелей, но не нашел ни одного девайса. Спальня, которая находилась дальше по коридору, все перевернули вверх дном. Выброшенные из шкафа вещи валялись на полу. Один матрац из четырех был перевернут и прислонен к стене. Я осмотрел опрокинутую тумбочку, разбитую чашку и сломанные очки для управления дроидами. Гостиная, совмещенная с кухней, располагалась на противоположной стороне узкого коридора. Я сразу увидел на небольшом столике чью-то тач-панель. При помощи искорки активировал девайс. Открыл файлы с техническими описаниями, посмотрел последние звонки, не проваливаясь внутрь, скипнул папки с личными фотографиями. Игры, технические видео. Это все не поможет делу. Вот. Перечень собственных машин и таблица заказ нарядов. Быстро посмотрел информацию за последние 3 дня. Нашел Форд, принадлежащий владельцу, и еще 2 транспортника, тоже Форды. С пометкой «Не зарегистрированы в системе. Новая поставка». Но этих машин ни на парковке, ни в цеху я не увидел. Скопировал файл себе, спустился в гараж и снова вышел на улицу. Обошел мастерскую. С другой стороны небольшого здания, на земле, лежал еще один дроид. Его рука была пробита стальной балкой и впечатана в лед. Вышел на перекресток и посмотрел по сторонам. «Да, налево пойдешь, маньяка найдешь. А может, не найдешь. Может, направо пойдешь и хакера найдешь, если они вообще до сих пор вместе. Учитывая, что машин не хватает 2, то, скорее всего, друзья тут и разошлись». Я запустил сканирование местности. От мастерской вели 3 дороги. Одна на север, где как раз находилась ферма Галлахеров, а вторая на запад, в безлюдную местность. 600 километров, и будет граница сектора с блокпостом авангарда. Третья уводила к заброшенным карьерам. Постоял в нерешительности, перелистывая пустые изображения с датчиков искорки, нарезавшей круги вокруг мастерской. Снега в последние пару дней не было, обе дороги раскатаны так, что никаких следов не увидеть. В паре километров в сторону карьеров на дороге образовался небольшой завал. Камни осыпались, частично перегородив проезжую часть. Не сильно, но если бы кто-то проехал, это было бы заметно. Так что это направление можно смело вычеркивать. Я активировал ведьмачье чутье и засек энергетические следы какой-то мелочи, типа чипзика, которых хватало около темной выбоины в земле. Следов уехавших машин или клонов уже не осталось. За прошедшие 2 дня и без того не очень явственный след клона начисто исчез. Сами собой вспомнились мои действия, когда я только нашел Ориджа и выискивал бандитов, напавших на Гринвей. Ориентировался тогда по выбросам транспортников, оставшихся в воздухе. «Запустить сканирование, поиск органики, выявить топливный след», — проговорил я вслух. «Реагировать на любые инородные следы». Появилось подтверждение системы, что задача понятна, и запустился бегунок с процессом выполнения. Перед глазами замелькали полупрозрачные рамочки, разлетающиеся в разные стороны. Больше всего их полетело в сторону мастерской, где находилась масса всего, подходящего под параметры поиска. Так дело не пойдет. Как было 2 варианта, так и осталось. Только время теряю. Я вернулся к своему транспортнику и залез внутрь. В задумчивости вывел машину за ворота мастерской и выехал на перекресток. Подозвал искорку. «Ты давай налево!» Дал я команду дрону, прокладывая маршрут в системе и загружая изображение транспортника. «Ориентир — транспортник с органикой. Как только найдешь, сразу сигнализируй. Без подтверждения цели никаких сопутствующих ущербов». Дрон зажужжал и взвился в воздух, напомнив мультяшного Вжика из команды спасателей. А я выжал газ и погнал по северной дороге в направлении фермы Галлахеров. Сразу, как только отъехал, вызвал по рации «Авангард» и связался с Паулсом. «Уроды!» — выругался капитан после того, как услышал от меня о кровавых событиях, произошедших в мастерской. «Никакая мерзлота не перевоспитает. Как родились чудовищами, так и помрут». «Наша задача — сделать так, чтобы они с собой как можно меньше людей забрали». Прервал я рассуждение капитана, сообщил ему свои расчетные координаты и попросил прислать людей, чтобы усилить то направление, в котором полетела искорка. «Идет», — согласился Пауэллс. «К тебе тоже отправим подкрепление, как только появится такая возможность». Военный еще раз смачно выругался в адрес беглецов и отключился. А я, в свою очередь, прибавил скорость и снова активировал все системы на поиск каких-либо следов, которые могли бы хоть как-то указать мне на цель. Ехал быстро, стараясь по возможности хоть как-то сократить расстояние. «Это правда про убийство?» — спросила Эбби, заглянув в операторскую. «Новости распространяются быстро», — ответил я. «Правда». «Информация уже в официальных сводках «Авангарда». Мы тут все следим за этим делом». Голос женщины звучал потерянно. «Я знала Сода. Хороший был мужик. Как-то приезжал на кубок конструкторов. Отличные багги для дроидов делал. Как думаешь, ты сможешь их поймать?» «Очень на это рассчитываю», — процедил я. Как раз в этот момент Митсубиси заехал на небольшую горку и, наткнувшись правым колесом на небольшой камень, ухнул вниз. «Тогда лучше убей», — твердо сказала Эбби и всучила мне стакан с чем-то цитрусовым и прохладным. «Похоже, в мире Эбби такой напиток должен был придать мне бодрости для того, чтобы совершить убийство». Я старался не думать о возможных исходах встречи с Грэхомом Иллиотом или с его подельником. Для начала следовало решить первую задачу и найти хоть кого-то из них. Ночь застала меня в пути. Сегодня звезд не было видно, и только желтый диск Луны просвечивал из-за туч нечетким контуром. На часах было 10 вечера. Еще как минимум 3 часа я смогу провести в пути. Подключился к камере Искорки. Дрон двигался в несколько раз быстрее меня, передал снимок небольшого поселения, где располагалось производство электронных чипов. Я увидел на улице несколько машин Горда Сиохана, и от этой картинки внутри стало немного спокойнее. По крайней мере, люди проявили бдительность и вряд ли уже так легко подпустят к себе первых встречных, как это сделали ребята из мастерской. Около часа ночи я решил остановиться и немного поспать. Воспользовался маскировкой и оставил машину у обочины дороги. «Вы покидаете центр управления буревестника. До рассинхронизации 5, 4, 3. Не отключайтесь, I'll be back после рекламной паузы». Долго стоял под горячим душем, переваривая события уходящего дня. Команда Челаба уже спала. На кухне меня ждали заботливо смешанные Бобом полезности. Только таблички «Выпей меня» на них не хватало. А так, сплошное зазеркалье. Залпом махнул какую-то мутную голубоватую жидкость. Поморщился от кислого вкуса, закусил шоколадным батончиком, который нашел тут же рядом с чайником, и отправился к себе. Спал я плохо. То и дело вскакивал и смотрел на часы, чтобы не пропустить будильник. Мозг прокручивал события последних дней. То он выдавал мне сухие информационные справки о преступниках в духе тех, что я прочитал в Айстауне. То я бежал по длинному коридору дроид-хауса, который все никак не хотел заканчиваться. И я знал, что в конце этого коридора меня ждет Грэхом Иллиот, который потом почему-то превращался в Лейна. Кира, чипзик, цитрусовый холодный коктейль, медленно покрывающийся ледяной паутинкой. Одним словом, когда Кузя оповестил меня о том, что пора просыпаться, я был несказанно этому рад. «Добро пожаловать в центр управления буревестника. Челап на Чиле». Дорога привела меня в чувство и помогла сбросить с себя муторные ощущения, оставшиеся от беспокойной ночи. А вскоре я подъехал к охранному забору, на котором расположилась внушительная вывеска «Галлахера и Ко». Как я прочел в сети, семейство Галлахеров занималось добычей фрострония, того самого материала, который добавляли в цемент на заводе, чтобы добиться повышенной прочности в условиях мерзлоты. Поселение возникло вокруг карьера около 3 лет назад. В основном люди здесь работали вахтовым методом. Они жили в небольших, но хорошо обустроенных временках. По крайней мере, на тех фотографиях, что я нашел, все выглядело очень уютно и при этом весьма технологично. Подъехав вплотную к воротам, я разглядел на земле почти заметенный ледяной крошкой след от транспортника. Быстро приложил руку к электронному замку, чтобы охранная система считала мои документы. Индикаторы на замке несколько раз мигнули зеленым, но ничего не произошло. Я повторил процедуру, продавливая кнопку звонка, и дополнительно посигналил. Прошло 10 минут, прежде чем на дороге появился клон разведчика. Он махнул мне рукой, но ворота не открыл. Обойдя через калитку, подошел к машине. Я присмотрелся. По полученным на допросе данным, Зак предоставил беглецам как раз одного разведчика и одного страйкера, что, к сожалению, особо сильно поиск не сужало. Здесь 1/3 таких. Дроид был довольно свежим, но каким-то серым и невзрачным. Одно слово — типовой. Единственное яркое пятно — эмблема в виде красного круга на плечевой накладке. Очень яркая, словно краску нанесли совсем недавно, поверх чего-то старого. За спиной у него висел старенький слонобой, а на поясе — длинные ножны, из которых торчала рукоятка чего-то похожего на мачете. А рядом несколько брелоков, типа талисманы на удачу. Скайкрафтовый четырехлистный клевер, маленькая стальная моделька джипа и довольно свежая кроличья лапка. Владелец дроида, похоже, был любителем талисманов и сувениров. Так дело может и до магнитиков на броню дойти, как на холодильник. Пропускать меня внутрь клон явно не собирался. Еще и встал так, чтобы я жилой модуль не разглядывал. Я увидел, как по улице за его спиной проехал тяжело груженный самосвал, увеличенная и более прогрессивная копия тех, что когда-то вывозили снег с улиц моего родного города. Но это правда, если совсем за уши притягивать. Из кузова выпирала внушительная горка фрострония, белого известняка с золотистыми вкраплениями. «Автопилот?» — спросил я, провожая взглядом грузовик. «Обижаешь?» — заявил дроид. «Здесь уже почти все на автопилоте. Скоро от меня избавиться. Так ты к нам с какой целью? Сам понимаешь, сейчас все на ушах стоят из-за последних событий. Вынуждены допрашивать каждого посетителя». Он как бы извинялся за свой вопрос, но я ему ни на грош не поверил. «А что, много было посетителей в последнее время?» В свою очередь поинтересовался я. «Да вот не далее, как вчера, камера засекли серебристый джип в ворот. Правда, покружил и дальше поехал, но мы на чеку». «Это я вижу», — отозвался я. «А помимо джипа?» «Остальные все наши. У нас каждая машина на учете. Да и решили, что без предварительной заявки на въезд пропускать никого не будем». Я понял, что последняя фраза относилась в том числе и ко мне. Попросил клона отправить изображение джипа с камер в авангард и начал сдавать назад. Напоследок только передал привет от Билла и спросил, почему они на праздник не поехали. После небольшой паузы дроид промямлил что-то про множество дел и настойчиво выпроводил меня подальше. Пожав плечами, я бросил последний взгляд на забор, на камеры по периметру и на жилое здание вдали, в котором горел свет, и поехал дальше. Написал Биллу, что с галлахерами все в порядке, и вырулил на дорогу. Проехал еще пару часов и рассинхронизировался на перерыв. Зашел на кухню, где собралась вся наша команда, включая еще слабую Татьяну. Роберт в основном всегда вился над ней эткой наседкой, но сейчас он был занят Эбби. Изобретательница напилась. Она сидела за столом, покачиваясь, и с тоскливым видом гоняла по столешнице маленькую машинку. Модельку джипа, отлитого из серебра или чего-то похожего. «Это у тебя что?» — спросил я, чувствуя, как волна жара пробежала по шее к ушам. «Это?» — пьяно спросила Эбби, фокусируя на мне взгляд. «Это Сот подарил. Он их сам делал». «Да ну на!» Концовку фразы я дотянул уже на бегу. Обратно в операторскую.